Глава 38. Давид. Истинный дар. Дар самих богов. Великий, редкий и ценный. Мой дар оказался похож на наказание. На расплату за то, как я беспечно относился к собственной жизни. Как беспечно я относился к жизням окружающих. Разве я считал людей такими же, как мы? Нет. В моей голове люди были декорацией. И декорации всегда сменялись. Одна за другой. Я не заострял внимание. Мне это было не нужно. Я всегда был потребителем. Всю свою осознанную жизнь. Мне не нужно было прикладывать усилия, чтобы заполучить женщину. Они добивались моего внимания сами. Мне не нужно было впахивать в спортзале, чтобы получить сильное и красивое тело. Все за нас делала богиня. Она наделяла нас силой, привлекательностью, выносливостью, животным магнетизмом. Но с появлением пары, как оказалось, этого было недостаточно. Рада сломала меня, сделала уязвимым, растоптала. Истинность не дар. Истинность – издевка. Ты не можешь противиться ей. В одно мгновение вся жизнь выворачивается наизнанку. Болезненно щелкает тебя по носу, показывая, что действительно важно. Это не ты сам. Ты уходишь на второй план, когда чувствуешь прикосновение истины. Притяжение – это как материнский инстинкт и инстинкт самосохранения. Что-то абсолютное, чему невозможно сопротивляться. Ты просто больше не принадлежишь себе. Глупые мысли в твоей голове, волк. Я был полностью погружен в себя. Что вампир неожиданно появился передо мной, и я не почувствовал его приближения. Тогда не лезь в нее. Это практически невозможно. Твоя злость и растерянность повсюду. Как и злость и обида твоей пары. Константин беззвучно закрыл дверь, подошел ближе и застыл в привычной для высшего вампира позе. В позе бездушного манекена. Я дернул бровью, отвел взгляд. Не любил изливать душу и не собирался делать это перед высшим сейчас. Зря. Не думаю. Ты думаешь, но не о том. Ты не хочешь слушать меня, да и кого-либо другого? Не хочу. Я покачал отрицательно головой, глуша боль. Она была настолько сильной, что зверь выл, не переставая. Он тянул меня к Раде, хотел быть рядом, вымолить прощение, положить ей на колени морду и долго-долго смотреть в глаза. Я повторю слова темного князя. Ваша жизнь так скоротечна по сравнению с нашей. Она сравнима с жизнью бабочки-однодневки. Но вы все равно умудряетесь превратить ее в полосу препятствий. Собственноручно. Ломаете. Пытаетесь починить. Вновь ломаете. К чему все это? Вампир продолжил говорить, не обращая внимания на мой вопрос. Для вас, оборотней, жизнь человека подобна жизни бабочки. Сколько женщин было в твоей жизни? Сколько друзей было в твоей жизни? Он замолчал, ждал ответа. Достаточно. Достаточно для чего? Достаточно для одной человеческой жизни? Достаточно, чтобы понять людей? Я не хочу отвечать на загадки, огрызнулся я, прислушиваясь к звукам в доме. Девочка легла отдыхать, сказал Константин, давая понять, что он как-то повлиял на Раду. Возможно, дал выпить успокоительное или же воспользовался силой высшего. Проспит до завтра. Спасибо. Не нужно благодарить, я помогаю ей. Бабочке, которую богиня вложила тебе в руки. Бережно, с материнской любовью, а ты сломал ей крылья. Не стоит, сказал он ровным тоном, опережая мои возмущения. Одно столетие сменяет другое. Люди рождаются и умирают. Тебе дали возможность видеть это, видеть их ошибки. Но ты не учишься. Ты повторяешь за людьми. Я. Я сделал. Константин все же вывел меня на эмоции. Мысли человека и зверя путались, противоречивые, полярные друг другу. Зверь был согласен с вампиром. Человеческая часть не хотела признавать провалы. Отказывалась. Ты увлекся игрой, оборотень. Ты не бог, чтобы распоряжаться чужой судьбой. «Хватит отчитывать меня!» – прорычал я. «Я сделаю это на правах старшего». В словах вампира не было эмоций, пустые, но болезненные. «Истинность – дар!» «Проклятье!» – огрызнулся я. «Ты превратил дар в проклятие!» «Нет!» – зверь дернул меня, желая вцепиться в глотку вампира. «Сдавить и заставить его замолчать!» Выше остался на месте. Смотрел с безразличием. «Я прожил больше 10 твоих жизней, бабочка», — продолжил он. «Я понял, понял! Ты бы сделал все для пары, в отличие от меня!» «Верно, но боги почему-то предпочитают вас. Все же человеческое вам не чуждо». «Зависть», — протянул я. Плечи подрагивали, кожа горела. От трансформации меня отделяло ничтожно мало. «Я еще укажу тебе на ошибку». «Будь любезен». Константин решил выдержать паузу. Он направил воротник рубашки, стряхнул несуществующие соринки с рукава. Я ненавидел подобного рода проявления превосходства. «Она стала для тебя чем-то обыденным слишком быстро. Почти 2 века одиночества забылись. А что ты почувствуешь, если ее не станет? Нет-нет, она не погибнет. Ее просто не станет. Вот она была, и вот ее уже нет. Что дальше? Она больше не злится на тебя, не кричит, не хлопает дверью, не спит в твоей постели, не заполняет легкие запахом, от которого кровь закипает в венах, не смотрит на тебя, игнорирует присутствие. Наливает чай, но не для тебя. Улыбается. Что дальше? Что дальше? Я не мог ответить на этот вопрос даже себе. Темнота, вот что возникло в голове. Научись ценить, оборотень. Научись жить. Тебе пора. Простыми фразами, одной за другой, вампир наносил точные удары. Не хочу быть банальным. Но ценят то, что потеряли. А ты сделал все, чтобы девочка доверяла кому угодно, кроме тебя. Даже подобному мне. Вижу, к тебе приходит понимание. Высшие вампиры любят играть. Просто от скуки. Константин сейчас говорил не о себе. Сердце словно сжали тисками. Больво. Он был рядом с Радой. Его запах сводил меня с ума. И только он мог от скуки начать свою игру. Игру, которую я не допущу. Чего бы мне это ни стоило. Конец книги. Для вас читала Елена Лепихина. Благодарю за внимание.